Пообщавшись, нормально пообщавшись, а не как вы подумали, с настоящей эльфийкой, я могу только поржать над тем, что писалось в тех книжонках. Да и то, невеселым этот смех получится, скажу прямо. Начнем с того, что читать по внешнему виду и поведению настоящее отношение эльфа к тебе такому всему офигенному, это даже не безнадежное дело, а что-то еще более тупое. Сколь-либо обученный ушастый владеет лицом и мимикой настолько качественно, что играть с ними в покер, априори нарываться на потерю денежек. Если же говорить о ком-то, вроде моей новой сокомандницы, то становится и вовсе смешно. С ее опытом она могла отыгрывать любую социальную роль, даже не отвлекаясь на поддержание маски. Если на то пошло, то она 3 с гаком года проработала младшей садовницей в императорском парке, поддерживая вполне рабочую ложную личность. И не нелюдимой затворницы со странностями, а типичной среднестатистической дамы, вышедшей из простолюдинов и не лезущей за словом в карман. Она общалась, шутила, сплетничала, обсуждала тупых мужиков, выпивала с подругами и даже принимала и оказывала знаки внимания разным личностям, пусть и не собираясь заводить сколь-либо близкие отношения или вступать в интимную близость, если не считать парочки внушенных воспоминаний о жаркой ночи. И при этом никто, ни разу, за все это время не заподозрил в ней скрытую гримом и иллюзией убийцу, уже приговорившую, в том числе, и их тоже. Последняя не шутка, во время атаки большую часть садовников расплескала вместе со случайными прохожими, а тех, кого, по счастливой случайности там не оказалось, наверняка сгноят в застенках обозленные стражники и очи. Вот и с нашей шайкой умалишенных Тиалриан Рилья сошлась с той же легкостью, с какой вливалась в другие коллективы, плавно, ненавязчиво и естественно. При этом она сразу разрешила сокращать ее имя до Тиа, или простого Ти. Сокращения подобного рода вполне допускались даже среди эльфов, особенно если они в боевой обстановке и времени на изящную словесность просто не имелось. Впрочем, здесь дело было явно в том, что ей не хотелось выслушивать всевозможное коверкание ее имени в человеческом исполнении. При всем том, что она фактически вручила мне в руки свою судьбу, она оставалась именно эльфийкой, которой компания людей и одного чудовища была априори не слишком приятна. Но заметить это неприятие изо всех нас мог один лишь я, да и то исключительно благодаря ясновидению и тому, что она практически его не скрывала. Скорее даже намеренно подавала себя именно так, без оскорблений, без конфликта, без попыток уязвить, но с четким посланием того, что она не человек и никогда таковым не станет. Отдельной историей стала Гестия и ее состояние, которое Тиа сразу же распознала, стоило только мне приспустить с туманной нашей маскировку. Личные способности Гестии могли обмануть среднего сенсора и даже не слишком среднего, но перед высокоуровневой видящей ее ложное тело было практически прозрачным. Сказать, что она удивилась или испугалась, было бы изрядным преувеличением, но легкая нотка тревоги явно промелькнула в ней в тот миг. Так-то, Гестия для нее не слишком опасна, даже если адептка мглы сумеет выдержать атаки эльфийки и пропустить их сквозь себя, то и сама ничего не сможет ей сделать. Удержать в своих туманных объятиях на срок достаточный, чтобы исказить эльфийскую суть, силенок у бывшей военной просто не хватит. А вот самой Тии вполне по силам разорвать туман ее тела одним решительным ударом. В остальном процедура знакомства прошла спокойно и взвешенно, как и положено в среде высокоуровневых и повидавших всякой личности. Только Тария, по извечной своей традиции, повздыхала по поводу того, что ей так и не удалось пожамкать эльфичьи сиськи. Если кого она и смутила этими словами, то только Лосия, которого подобные манеры до сих пор несколько коробит. Тя же только вежливо кивнула и выразила настолько искреннее сочувствие, что в той ситуации оно было буквально комичным. Так мы все и познакомились. Только отоспавшись и отдав дань правилам вежливости, друидка сразу же перешла к делу, и первым делом стала механика антипророческой защиты над нашими головами. Вероятно, едва слышное пение воткнутых в стены и потолок кусков зеркала изрядно действовало той на нервы, что довольно логично. Это я с планами работаю без грамотного ТБ, на одной только интуиции. Можно сказать, строю работающие атомные станции, используя при этом исключительно говно, палки и такую-то матерь. Даже не знаю, что ее выводило из себя больше, опасность моих поделок или тот факт, что они все равно работают. Мне доводилось работать как в одной связке с зеркальными мастерами, так и против таковых. Объясняла она, осторожно обходя кругами стоящие на чердаке зеркала основы, на которых были завязаны все остальные осколки. Но им, для повторения того, что я вижу здесь, понадобилось бы много месяцев, если не лет. И уж точно не обычные обломки и простые зеркала, каких можно на ближайшей ярмарке раздобыть. Возможно, результаты их трудов выглядели бы более презентабельно, а запас их прочности был бы повыше, но соорудить столь сложную структуру из ничего за несколько недель, ух, как польстило. Отзываюсь, не отрывая ладони от поверхности одного из зеркал, одновременно укутывая себя десятками сиреневых лент, составляющих настоящую вязь закапсулированных снов и образов. Еще немного и я практически поверю. Высказался бы куда ехиднее, но напряжение было действительно ощутимым, требующим тратить резерв и постоянно отвлекаться на возможные накладки. Чего-то опасного я бы не допустил, верно, но даже мелочь, вроде немного нечеткого видения, неправильно сшитого образа или повторяющегося сна там, где его не должно было быть, может стать зацепкой, ведущей к моей жопе. Даже мне понадобилось бы перелопатить много-много грез, чтобы заметить подобное, но имперцев-то много, и среди них найдутся те, кто тоже сможет заметить такие ошибки, а заметив, попытается найти того, кто столь качественный обман создавал. Я-то спрячусь, но и предположительный недруг тоже никуда не денется. Во-первых, мои слова изрядное преуменьшение, а не преувеличение твоих заслуг. С нужной долей резкости и неодобрения парирует она. Впрочем, приношу извинения. Я действую в привычном шаблоне поведения, а резко перестроиться мне довольно трудно. Пальцами, на которых уже полчаса как пропали складки кожи и отпечатки он их пальцев, замазываю небольшие трещинки в структуре материала, точечным вливанием энергии восстанавливая зеркальную структуру. Удар поискового импульса, запущенного аватаром, только чудом и моей паранойей, вынудившей применить тройное дублирование контуров, ограничился исчерпанными осколками, не оказав фатальных последствий на основу. Но вот не совсем фатальных хватало, что мне и приходилось компенсировать. Среди нас что, реально столько самовлюбленных дурачков? Разговор с ней не только не мешал работать, но и помогал удерживать свое «я» в нормальном положении, не пуская искажения тела выше кистей. Даже среди тех, с кем приходилось работать кому-то вроде тебя, трещинка окончательно затянулась, оказавшись стертой во всех смыслах этого слова, но вместо нее появилось две новых, куда меньше и не столь опасных. Но оставлять овеществленный портал в грезу без присмотра было еще рано. Собственно, изначально трещин было куда больше, но постепенное затирание одних, ценой появления других, позволило снизить их число почти до нуля. Я и эти тоже исправлю, хоть и надоело до чертиков. Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Все тем же осторожным тоном отвечает Тя, стараясь не слишком приближаться к еще сильнее поющему зеркальцу. Правильно поданная лесть довольно часто помогает там, где угрозы, подкуп или уговоры помочь не могут в принципе. Лишь от ума того, к кому хвала направлена, зависит необходимая концентрация оной лести. Последние трещинки исчезают, я встряхиваю кистями рук, возвращая им нормальный человеческий вид, одновременно расплетая веретено снов на своей одежде, забрасывая заготовленные лживые образы в своеобразный генератор. Если не налажил, то такая добавка позволит зеркалам преломлять собранные внутри мусорные видения и создавать из них новые, совершенно рандомные и столь же бессмысленные. И каждый, кто сможет пробиться через внешний слой, заглянув в эту ловушку, получит на себя либо еще одну мягкую обманку, либо ушат зеркальных искажений, где все видения настолько переломились в коридорах из отражений, что выжгут своей безумностью слишком любопытные мозги. Вон как тебя напряглась, осознав, что именно я тут подготовил, а тех, кому льстить приходится, показывая, какой он умный, что попытку польстить разглядел, тоже много. Отряхнувшись и закончив работу, я потихонечку снижаю напитку как зеркал, так и осколков, переводя их обратно в оборонительно-выжидающий режим. Куда больше, чем первых, отвечает эта змея, словно так и надо было. На определенном уровне дураки, которых легко обмануть или обыграть, отсеиваются, а работая с оставшимися нужно проявлять определенную долю искреннего уважения, как минимум по причине заслуженности этого уважения. Мы оба прекрасно понимаем посылы в каждой фразе друг друга, просто потому, что обманывать подобных нам ясновидящих, особенно столь тесно переплетающих свое внимание, довольно сложно. Скорее это своеобразная демонстрация тактики поведения в разных ситуациях. Она ощутила невысказанное мною желание лучше понять методику действия их дипломатов, сразу же перестроив манеру поведения на нужный лад, давая мне рассмотреть стандартные ухватки и приемы, какими она владеет. «Насколько профессиональные посланники лучше тебя в этом плане?» Сладко потянувшись затекшей спиною, открываю флягу с тонизирующей смесью разных настоек. «Несравнимо лучше». Чуть подумав, она принимает из моих рук флягу, делая несколько осторожных глотков, и возвращает ее обратно. «Настоящий виртуоз слова обманет даже тебя, Тин, особенно если нет возможности принудить того отвечать прямо. Впрочем, если лично ты сам этикету и кодексу переговоров следовать не собираешься, то можно просто демонстративно вскрывать его обман прямым воздействием. Иные смогут исказить истину даже в таком положении, но я не могу говорить с полной уверенностью. Зелья действуют штатно, не просто восстанавливая силы, но и повышая скорость естественного восстановления от наших с ней почти общих приключений. Несмотря на то, что перманентных травм я не получил, а она их успешно исцелила моими усилиями, состояние у нас обоих было несколько удручающим. И если у меня все ограничивалось последствиями чрезмерного использования внебытийности и ясновидения, то у нее еще добавлялись травмы энергетического тела. Пришлось споить ей целый ряд очень непростых зелий, буквально на глазок затачивая их под ее физиологию. Зрелище того, как я немного сменял концепты эссенции сразу пяти разных зелий с помощью трех мисок, кружки, спиртовой горелки и самодельного самогонного аппарата, было единственной на этот момент вещью, которая таки смогла пробиться сквозь ее броню равнодушия. Я ее даже во многом понимаю, зрелище было довольно сюрреалистичным. Столь искусно лгут? Прислушиваюсь к себе, оценивая просевший больше чем на четверть резерв, попутно в очередной раз ругаясь на ткача, из-за которого растраты на сокрытие своего следа возросли геометрически. Скорее, столь искусно говорят правду. Последнее слово она выделила особо, сделав на нем основной акцент всей фразы. «Я не владею действительно полными знаниями об особенностях их классов, ибо такие тайны стараются не сообщать никому, кроме разве что учеников и первых из лордов, но совершенно точно знаю, что подобный мастер способен убедить собеседника в том, что небо зеленое. Не внушить ментальной магией, не очаровать потоком слов, не сплести подсознательную паутину, а именно убедить. Довольно коварная способность, из-за которых переговорщикам никогда не оказывают достаточного доверия, особенно звездорожденным. Впрочем, они сами стараются применять подобное в минимальном проявлении, не желая давать очередной повод для подозрений. После того, как работа по восстановлению оборонительных рубежей завершилась, спускаемся вниз, где остальная компания уже режется в очередную партию картишек. Правда, в отличие от тех дней, когда мы сидели на ферме перед штурмом Каменной, никто не берет в рот даже капли алкоголя. В любой момент ситуация может потребовать решительных действий, так что готовность наша высока. Может ли такой специалист, например, сказать такую правду, в которой не будет летящих в него стрел или ран на его теле? В этот момент мой интерес совсем не наигран. Едва ли, едва заметное отрицательное качание головой и несколько кивков так и не отвлекшимся от своей партии соратникам. Прямая манипуляция реальностью вообще очень редко встречается и чаще всего у обладателей планарных классов. Переговоров мастера не любят связывать себя даже с астралом, не говоря уж о той же грезе. А внепланарное искажение бытия, в бою его могли использовать единицы из наделенных, и почти не было среди них моих сородичей. Большей мерой такие приемы, прерогатива сущностей божественных, вознесенных над живущими их судьбой. Я прямо чувствую, что здесь какая-то недоговорка. Не настаиваю, но намекаю, что очень бы хотел услышать эту недомолвку. Не навязываюсь, просто интересно. Пройдя в отдельную комнату, мы и сами сели, но не за карты, а просто за чашку чая. Заваривать пришлось тому из нас, кто отлично умеет варить всякое, то есть мне. Хотя Тя, замечу, владеет навыком алхимии на уровне полноценного мастера. Без лаборатории и специфических классовых умений она практически ничего создать не способна, но чай тоже забодяжить могла бы. То ли я ей не доверяю достаточно, то ли она меня мягко развела на приготовление оного чая. Дело не в каких-то тайнах. Тут же подымает она руки в жесте согласия. Причина моего молчания в том, что эта тема мне банально неприятна. Да и любой другой звездорожденный едва ли пожелает вам об этом рассказать, если вообще будет ходить под звездами достаточно долго, чтобы помнить подобную седую древность. Даже по нашим меркам этот человек жил очень и очень давно, как давно канули в лету и его деяния. Короткими вмешательствами эссенциализма усиливаю все полезные качества травяного напитка, одновременно вытягивая негативные аспекты, что могли бы привести к повышению интоксикации. Я еще во время нашего вояжа по диким землям как-то незаметно для себя достиг розовой мечты большинства алхимиков мира, способности создавать зелья, вообще не имеющие никаких негативных эффектов, ни интоксикации, ни привыкания, ни даже психологической зависимости, хотя с последним помогает бороться только высокая концентрация и банальная сила воли. Правда, столь идеальными у меня выходят только те составы, которые практически бесполезны на моем уровне, вроде вот этой бурды с приятным вкусом, легким исцеляющим эффектом, отсутствием конфликта с другими зельями и способностью чуточку ускорять восстановление поврежденных тонких тел. Про извращенного короля говоришь, что ли? Подаю чашу ей и сам беру такую же, садясь наконец-то в кресло и давая расслабиться затекшей от долгого пребывания в скособоченном состоянии спине. Ох, мать, нужно было все же поставить зеркала на какие-то подставки, а не прямо на полу их трансформировать. Довольно странно слышать от человека проклятое имя. Она не то чтобы удивлена, сколько сбросила беззаботный вид, впав в очень задумчивое состояние. Могу я спросить о том, из каких источников вы о нем узнали? Все мы, все леса, все до единого, крайне старались стереть любое упоминание о природе его сил. Да ниоткуда. Отмахиваюсь, не обращая на ее реакцию внимания, прекрасно понимая, что это не угроза, а что-то вроде рефлекторного отвращения при виде ядовитого паука. Случайно зацепил ясновидением, когда искал ответ на один вопрос. Позволю себе выразить недоверие, уже придя в себя и выразив извинение одной только легкой улыбкой и наклоном головы. Я не могу с тобой сравниться в чистом таланте и силе, но оценить он и талант я могу довольно точно. Найти случайно информацию об этом наделенном возможно, хоть и трудно, да и не стереть было все упоминания о его деяниях, но не о его силах. Перевожу на нее реально удивленный взгляд, осознавая, что она так мягко просит сказать, какие маркеры поиска я использовал, набредя на свои знания. Только потом до меня доходит ирония ситуации, отчего из уст непроизвольно срывается легкий смешок, едва не переходящий в развеселый хохот. Не говорит же ей, для чего именно я в тот раз использовал ясновидение. Повторяя твои же слова, это был удар в пустоту. Тут же исправляюсь, немного корректируя изначальный посыл. Вернее, спонтанная догадка, основанная на твоих словах. Я не знал о классах этого вашего величайшего извратителя, но связал твое нежелание о нем говорить и тот факт, насколько его, в свое время, ненавидели все ваши. Допустим, а теперь она напряглась еще сильнее, причем в ее позе проскользнула легкая, но различимая на самой грани резко обострившегося предчувствия, паника. А именем таковым, каким звали проклятого короля ближайшие ученики его, ты тоже случайно назвал. Тут до меня доходит, что она реально очень, не напугана даже, а скорее озадачена. Сложно описать эту смесь эмоций, которые она намеренно не скрывает, давая читать себя в открытую. Этакая смесь паники, застарелой скорби, смирения с уже сделанным выбором и желания ошибаться в своих суждениях. Похоже, за одного из учеников этого самого неадеквата она меня и приняла, старательно давая понять, что, несмотря на все возможные отношения к этой персоне, менять сторону она не станет, как и сомневаться в правильности выбранного пути. Случайно сказал, вообще не задумываясь. Частично открываю свою суть, заставляя ее вздрогнуть от проехавшихся по восприятию энергии тени и грезы. Я был призван на Алурии совсем недавно, а об этом персонаже прознал и вовсе меньше 2 месяцев тому назад. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить самообладание до того уровня, когда даже я уже не замечал переживаний. Хотя обычный человек вообще ничего бы по ней не понял, настолько у нее выдержка железная. Словно сбросив наваждение, она глубоко вдохнула, плавно размяв все мышцы скопом, после чего отпила большой глоток отвара. Пикла вы призванные со всей вашей отрицающей здравый смысл природой. Переводя на человеческий, это было стоэтажным боцманским загибом на максимальной громкости и стопаньем ногами по полу. На секунду я действительно поверила в то, что встретила одного из них. Извини, Тин, но, очевидно, пережитое мною несколько размыло привычные рамки между вероятным и невозможным. Молча смотрю, пытаясь скопировать описанное в тысячах фанфиков вопросительное поднятие брови имени Рикмана. В конце концов, Она не выдерживает этой пытки Станиславским и начинает колоться. Мать матери моей была одной из тех, кого такой вот ученик проклятого сделал иной. Ответила она тем тоном, каким рассказывают про болезненную, но давно уже ставшей лишь памятью историю. А после уже не она, одна из сотни сильнейших гипномантов леса, околдовала сестру матери моей и собственного сына, только ставшего на путь клинка. Я тогда была совсем еще юной, не разменявшей даже первую полусотню зим, но запомнила на всю жизнь. Несколько потерянно пытаюсь найти слова, не понимая толком, что мне теперь с этой информацией делать. Подожди, она что, своих сына и дочь ему отвела? Для короля это было его любимой перверсией, а его ученики и последователи унаследовали ее в полной мере. Уже без лишней боли и эмоций ответила те, допивая, однако, чай в один глоток, словно стопку водяры. Заставлять матерей совращать для них своих же дочерей, заставлять их с радостью разрушать разумы сыновей, превращая их в целое образцовое полотно из перверсий. Хуже всего, что личность их не умирала, но менялась настолько, что застывала у самой грани, когда не выходит заставить себя оборвать их мучения, но и возвратить изменения вспять тоже нет ни возможности, ни надежды. Скорее логикой, чем интуицией улавливаю примерную судьбу родственников Ти, стараясь не вбросить в диалог приколов с упоминанием мамы Стифлера, вновь удерживая душу насмешника от попытки испортить настроение окружающим. Это несложно, если вспомнить, что окружающая, высокоуровневая убийца-ликвидатор спидит с какой долгой памятью. Мда, инцест, дело семейное. У него, у короля, я имею в виду, был узкий разрез глаз, задаю крайне важный вопрос. Насколько мне известно, он не был ни сайцем, ни ланая. Задумчиво вспоминает она, явно применяя какую-то мнемоническую технику. Но некая доля их крови в его жилах явно текла. По крайней мере, если можно верить тем, кто описывал его внешность. Мало кто из тех, кто вблизи его видел, мог считаться достоверным источником информации. Любой, попавший в поле его влияния, считался скомпрометированным раз и навсегда. К этой директиве не сразу пришли, заплатив за нее множеством судеб. Это не говоря уже о том, что даже для меня сам проклятый был и есть персонажем страшных сказок, большей мерой выдуманных, чем реальной личностью. Несколько минут мы просто молчим, закуклившись в маскировку и не роняя даже звука. О чем думала тебя, я понятия не имел, да и знать особого желания не проявлял. А сам я, уже в который раз, охреневал от этого мира и долбоящеров, его населяющих. Сколько еще таких вот историй о чудовищах и других чудовищах скрывается в пыли веков, и с какой вероятностью я их рано или поздно случайно задену, или они заденут меня. Восстановление те идет довольно быстро, чему виной как классовая выносливость и живучесть друидов, так и мои зелья, которые при всей их неказистой упаковке остаются творчеством владельца мифического класса. Я уже и вовсе пришел в относительную норму, позволяя себе осторожные попытки посмотреть ясновидением происходящий бардак, стараясь не привлекать внимания с троекратно большим старанием. Выходило не очень, да и не заглядывал я сколь-либо далеко, ограничиваясь лишь поиском опасности для нас всех в ближайшем будущем. Немало помогало то, что нас, как и большую часть приезжих или просто подозрительных личностей, вежливо попросили не выходить из дома, района и города, без насущной необходимости. Проверяли нас только несколько раз, причем обычной стражей с приставленными сенсорами и жрецами. Последние, конечно, были аж переполнены заемной мощью, что ставило их уровни на 5 выше их настоящего показателя, но разглядеть мой обман и мое влияние, фактически находясь в созданном и управляемом мною замкнутом поле, они не могли даже в теории. Пришлось только тею прятать, ведь лишнего человека с нами быть не должно было. К ее чести, несмотря на въевшуюся ксенофобию, она воспринимала всех нас всерьез, то есть внезапной любви и понимания к людям она испытывать не начала, но кредит доверия к тем, кого в свою команду принял полноценный призванный, эльфа выдала достаточно широкий. Учитывая таланты этой самой команды, то ее отношение даже вполне оправдано. За счет множества титулов и очень агрессивной прокачки, которая подарила им множество лишних очков умений, они могли спокойно прибавлять себе минимум 10 уровней сверху и еще маловато будет. Даже Тария, со всем своим опломбом и несносным характером, могла легко удивлять противников куда опаснее ее самой. Кроме шуток, девушка отлично умела читать обстановку и мгновенно принимать решения. По ее словам, равнялась на меня самого. Хоть похвала и приятна, но моя дутая крутость обусловлена сферой теней, ясновидением и задранными вверх статами, что дают мне действительно полную картинку происходящего вокруг меня. А вот Тария обходилась только своими силами и совершенно больной фантазией. Отношение ее к новому прибавлению в нашем маленьком клубе по интересам было странным. Если Лосий воспринял новую соратницу со сдержанным недоверием и опасением, если Гансу было достаточно плевать, пока она не лезла ему в душу, то вот Тария явно задалась целью вывести Теалрианрилию из себя. Причем не ради какой-то неприязни или попытки вывести на чистую воду, но исключительно из спортивного интереса. Попытка развести ту на такой же спор, как и Гестию, закончилась несколькими секундами молчания, после чего эльфийка закатила глаза, и от нее на секунду потянуло все тем же нездешним светом первородных звезд, а после, восстановив равновесие и поморщившись, при ее-то выдержке, от боли в висках, она совершенно спокойно признала, что отразить такой подчиняющий посыл полностью она может, если хорошо подготовиться, но рисковать не станет, позволив своей соратнице считать себя победившей в этом споре. После этого понеслось. Это было удивительное противостояние выдержки многоопытного педагога и психолога и малолетней засранки, умеющей довести до белого коленя даже камни мостовой. Аналогия просто напрашивалась, настолько было похоже. Весь опыт и умение давить морально не могли унять неугасимый энтузиазм Тари. Несомненно, реши эльфа играть грязно, то ей легко удалось бы подавить куда менее зрелую личность человеческой женщины, но Тария тоже не играла грязно, оставаясь ровно на том уровне, когда прибить хочешь, но лени как бы ни за что. Знаю, проходил и сам. Добавьте сюда весь пережитый ею пиздец, от которого иные высокоуровневые мужи посидели бы раз так 30, и пикировка не проходила больше в одни ворота. Средний эльф куда опаснее среднего человека, но Тария, при всей ее невыносимой натуре, давно перестала быть средней. У меня вообще возникало ощущение, что она до сих пор гонится за своей мечтой, за желанием перестать быть той самой мелкой уголовницей без цели и смысла, перестать быть одной из, настолько сильно гонится, что даже не замечает, не осознает до конца, сколь полно она уже достигла своих целей, вернее, замечает, но не желает останавливаться на достигнутом. Сложись судьба Тари иначе, не встреть она меня и не попади в воронку саморазрушения, то из нее вышла бы просто образцовая авантюристка. Ну, или рабомантка. Даже без гипносисик она отлично умеет добиваться от людей своего. Выбрав класс танцовщицы, она от своих желаний во многом отказалась, но потенциал в этом направлении у нее был весьма высок. Соблазняющая, возможно, чистая рабомантка, но судьба не терпит сослагательного наклонения. Это я все к чему? Да к тому, что ей действительно удавалось обмениваться с Тией подколками, если не на равных, то на том уровне, когда друидка не могла делать это фоном, не обращая на короткоухую извращенку никакого внимания. Приходилось обращать, что, вероятно, вызывало у новенькой непроизвольное раздражение, которое Тария каким-то восьмым чувством улавливала, не ведясь на невозмутимый внешний вид. Мне, Лосию и Гансу оставалось только брать мешочки с ореховыми ядрами и жрать их вместо попкорна, наблюдая за этими двумя. Ставки, кстати, делать приходилось вне поля их зрения, а то мало ли. Я вот одного не понимаю, дорогая моя Ти. Тария, как и всегда, предпочитала говорить развязно и просторечно, хотя я отлично знаю, что обучение в грезах дало ей достаточный базис знаний, чтобы выдать себя, при необходимости, за полноценную леди из дворянской семьи. Вот ты говоришь, что все вы терпеть не можете мозгокрутные классы. Ты еще и объяснила, почему, причем так, что поняла даже я, а это показатель. Но мне и Тин с его с нами, и Лос его муж трой семейный рассказывали, что вы и сами таких классов не чураетесь. У вас там, сейчас процитирую, конфликта ментальных директив не возникает. Я мог бы многое сказать на этот вопрос, причем с каждой стороны баррикад, но пока что мне хотелось открутить себе голову, чтобы не болело. Слишком увлекся подглядыванием, отчего едва не вляпался в хитро установленную божественную сигналку, дополненную каким-то артефактом по меньшей мере легендарного грейда. Вывернулся, подбросив вместо себя заранее заготовленную, как раз на такой случай, обманку, но перенапряжение вышло вполне натуральное. Больше я один без подготовки туда не полезу. У меня как раз есть идеальный кандидат в напарники. Во-первых, среди звездорожденного народа очень мало именно рабомантов и развратителей, пусть они и встречаются. Словно по написанному возразила ликвидатор. Те из эльфов, что работают с тонкими воздействиями на разум, предпочитают более универсальные классы, если вообще не обходятся одними лишь навыками и артефактами, дабы классам своим не вызвать подозрения. Во-вторых же, среди детей звезд почти нет тех, кто делает из других наделенных игрушки для постели, продажи или просто из любви к искусству. Знаешь, я во всей этой херне не очень сильна, но, по-моему, если что-то выглядит, как гоблин, ведет себя, как гоблин, и даже воняет, как гоблин, то это, гоблин. Тарья, если и заметила невербальные сигналы о нежелании продолжать тему, то привычно их проигнорировала. Что тонко, что толсто, что вообще в зеленую крапинку, вы точно так же едите своих недругов в мозг. Остальное уже мелочи. Совершенно верно. К моему и Тарье удивлению, Тиа даже не пытается оспорить этот факт. Не меня вам убеждать в том, что любой эльф точно так же владеет искусством использования двойных стандартов, как и любые другие наделенные или разумные монстры. Разница лишь в том, что звездорожденные четко разделяют себя и других, тех, кого не жаль и против кого хороши любые средства. Тут даже Тарья, со всей ее бестактностью, уловила невысказанный намек, что по эльфийским меркам равнялся разъяренному воплю прямо в лицо собеседнику. Ее-то, выходит, тоже посчитали ни одной из них, раз отработали по ее мозгам. Тут неудивительно, что она сорвалась с катушек, после всего ею пережитого и прожитого, совершенного ради блага ее братьев и сестер, получить такую ответную реакцию на просьбу о справедливости было чем-то куда хуже и оскорбительнее плевка в лицо. Не могу судить с полной уверенностью, благо я не эльф, но, честное слово, лучше бы ее не трогали вообще. Действительно ли они считали, что помогая ей забыть потерю, они помогают ей самой, или просто не желали терять топового убийцу своего сервера? Оставь они ее в покое, она просто навсегда запомнила бы, возможно, вступила бы в оппозицию к правящим элитам из Вечного Леса, и уж точно не стала бы вновь обрывать чужие жизни по их приказу, но сама идти убивать принца она бы не стала. А теперь у Извечного Леса нет двух мифических артефактов, ряда очень опытных и незаменимых личностей и, собственно, Тиалрианрили. Зато есть скандал, имеющий все шансы перерасти в военный конфликт, внутренние распри, в которых ушастики будут всячески искать виноватых в этом провале, и ощущение упущенной возможности все исправить. Последнее самое паскудное, знать, что можно было сделать иначе, и все было бы хорошо, а не так, как сейчас. Тиа могла не отпускать своего барда в его последнее путешествие, придержав при себе либо авторитетом, либо сиськами. Сам бард мог не таскать свои кости по имперской глуши, нарвавшись на какую-то семейную тайну вечных. Принц мог просто взять барда в плен и затереть ему кусок воспоминаний за последние пару лет, выбросив его где-то в стороне от той пещеры и затерев образы от вмешательства видящих. Все могли сделать что-то иначе, но тогда Элурий не был бы Элурием, люди не были людьми, а эльфы эльфами. Не скажу, что этой Ягозе стало совестно, но некое неудобство в ее эмоциях присутствовало. Извини, брось, действительно искренне, словно презрев собственную грусть и пустоту в сердце, отозвалась Тиа. Поздно жалеть о том, что нельзя исправить. Моя боль останется со мною, неважно, будут ли мне о ней напоминать. Просто постарайся, всех богов ради, не снимать с меня мои одежды взглядом. Эй, возмущение резко достигает пиковой мощности. Я не умею стягивать одежды взглядом. Мои классы для такого не подходят. Или, стой, ты хочешь сказать, что я могу научиться? Нет, не знаю точно, возразила эльфа, аж отодвинувшись немного. Я просто употребила стандартное имперское словопостроение, не подразумевая иного смысла. Хари заливать, Ти. В ответ на попытки отодвинуться, Тарья, с пылающим взглядом в глазах, начала надвигаться на новенькую. Чтобы эльф, да без двойного дна что-то сказал, да не в жизнь. Как мне использовать умение, чтобы раздеть девку на расстоянии, Ти? Создать полужидкую иллюзию и материализовать под одеждой? Нет, что-то другое. Чистый телекинез мне недоступен, или пока недоступен, Ти, на каком ранге, Ти? Или нужно иметь какой-то хитрый титул? Бесценное выражение лица Тиалрианрили, осознавший, что переубедить свою собеседницу она сейчас не сумеет, пробилось даже сквозь все ее равнодушие. В один миг она окинула гостиную нашего пристанища взглядом, ища поддержки, но не находя ее. Ганс просто ржал, давясь смехом при виде впавшей в раж Тари. Лоси сидел, молча уронив лицо в ладони рядом с пребывающей в такой же позе Гестией, а я только и мог, что прикладывать стеклянную бутыль с очищенной алхимией ледяной водой к голове и думать о том, что именно людская страсть и является той вещью, что не позволяет долгоживущим расам править миром. На любую отточенную вечностью гениальность мы можем ответить нелогичной упоротостью. Плюнув на попытку удержать лицо, Тя напрягла практически восстановившийся магический потенциал и просто провалилась в деревянный пол, скрываясь из вида и восприятия, чем только сильнее убедила Тарию, что ответ на ее вопрос она действительно знала. И что-то мне подсказывает, что эта оторва таки научится стягивать женское белье взглядом, просто потому, что будет уверена, будто это возможно. Хм, а оно реально возможно? Спустя несколько секунд, я уже не вздыхал печально, пытаясь охладить гудящую голову, а вовсю пытался прикинуть, как можно реализовать такую технику классами Тари, или моими собственными, а то и вовсе, классами остальных ребят. Проще всего будет, конечно, Гансу, благо у него с пространством реальности свои особые отношения, но каковых затрат потребует телепортация женских труселей на вытянутую ладонь, и даже не затраты главное, а контроль, иначе телепортировать может кусок самой девушки, особенно если у нее недостаточно высокий уровень, чтобы отразить такую случайную атаку, а если наоборот, высокий, я, например, легко разрушу любые тонкие магические воздействия, что попробуют ощупать мою фигуру в поисках, допустим, носков. Причем разрушу на рефлексе, раньше, чем соображу, что меня атакуют. Допускаю, что высокоуровневые цыпочки, вроде той же Ти или остальных девушек нашей команды, смогут сделать так же. Значит, что? Правильно. Значит, нужно воздействие замаскировать под естественный фон или проводить через планарное воздействие, которое отразить куда сложнее. Правда, и покалечить планарным посылом куда проще, чем чистыми чарами, что возвращает нас к первому вопросу. Дважды хм, а возможно ли с помощью кражи тени украсть что-то материальное? Допустим, я использую кражу в качестве базы для воздействия на ткань реальности через проявление тени. С учетом нынешней прокачки этого, кажущегося, поначалу, относительно бесполезным умения, оно позволяет довольно широкомасштабные воздействия, начиная от своеобразных и очень опасных порталов, заканчивая ход тем же бастионом, какой мы использовали в Тавимарке. Допустим, я связываю сам предмет одежды с украденной у него тенью, после чего, не выходит ни хрена, я могу его дезинтегрировать, но вот только не переместить себе в руки или хотя бы просто на самого себя, чего я предпочту не делать, ибо доказывай потом, что натурал. Могу даже, с некоторыми оговорками превратить трусы, да и любой другой предмет одежды в кратковременный артефакт, пусть и довольно опасный, но нестабильный. Но как мне сделать запланированное, а не вот это все? Прийти на зов может тень, но тени в труселях всяких красоток не живут, если только красотка не очень высокого уровня и наглухо отмороженная. Но едва ли где-то рядом бродит моя женская ипостась. Но сама идея, вообще-то, хороша. Не про наличие в мире моей второй половинки, а про тень в труселях. У меня есть такая отличная вещь, как созидание тени, позволяющее создавать тени из подходящего материала. Для чего-то серьезного нужно найти недобровольную тень донора, которая пойдет на материал, но тут, вроде бы, попроще. Мне не нужен ни воин, ни убийца, ни инфильтратор, ни даже держатель маскировки, вроде того, что мы использовали для похода в библиотеку. Но обойтись одним резервом и волей повелителя тоже не выйдет, полностью искусственные тени слишком слабы, а моя разработка должна, в теории, работать даже против высокоуровневых крошек, умеющих защищать себя и свое белье. Но необходимость добывать и пускать на материал сколь-либо сильных теней сделает применение пока еще незаконченного приема попросту нерентабельным. Ладно, тогда ограничимся обычной низшей тенью, которых я мог призывать буквально полчищами даже без затрат резерва, они еще и свой потратят, спеша на мой приказ, лишь бы не сдохнуть. Ловим недобровольца, после чего расчленяем его на разные части, отбрасывая те из них, что содержат в себе агрессивные порывы. Лепим-лепим, крутим-крутим, а вот тут немного эссенции из сосуда добавим, чтобы не загнулось творение раньше времени, после чего у нас должно получиться запланированное нечто. Вышла даже не тень, а этакий обрубок, поддерживаемый только за счет вливания резерва и воздействия проявлением. Что-то среднее между, собственно, тенью и сложной магической структурой, вроде того псевдотела, которое я применял во время сражения с людоловами еще в Милорете, да каменной. Штучка вышла настолько низконасыщенной энергией, что стандартная защита на ней просто работать не сможет. Это даже не сгусток энергии, а простая двумерная тень, только ничем не отбрасываемая. Теперь дополняем проявлением, сцепляем с кражей и допиливаем напильником и микроскопическими вливаниями энергии, чтобы не засветить перед сенсорами, если таковые попадутся. Результат выходит довольно интересным, хотя я предпочел бы что-то более мобильное. Скрытно и быстро подготовить такую штуку можно только заранее, но если желание стырить трусья принцессы эльфов появится спонтанно, прямо на балу каком-то, то быстро выполнить всю последовательность действий не получится, слишком много свидетелей. Мы ведь берем опасность окружения по высшей планке, на балу у эльфийских принцесс-то, в таком положении, не выдавая себя, я смогу провернуть операцию где-то за 5-7 минут, если буду приглашен на этот бал. Если же мне нужно будет маскироваться под кого-то из гостей или прислуги, то тут уже полчаса минимум, чтобы не выдать себя прорехами в сокрытии от защитных систем и наверняка присматривающих за такими раутами ясновидцев. Так, теперь завершаем, здесь дополняем, тут немного уменьшаем нагрузку и... Она не желает отвечать, Тин. Врывается обратно в зал непонятно когда выбежавшая и очень возмущенная Тария. Это же важно. Можно сказать, это вопрос моего роста, как мастера сражений. Если я научусь иллюзиями раздевать красавиц всяких, то я и в бою смогу такое делать. Снимать амулеты и перстни, расстегивать доспехи или вообще, бить прямо по чужим телесам, прорастив иллюзорные клинки вместо пуговиц. Тин, скажи ей, пожалуйста. Тин, да ты что, блядь, шутишь? Не, ну вы это видели, почему ты мне не говорил раньше, что умеешь такое, Тин? А я с легким удивлением смотрел на переместившиеся мне на открытую ладонь шелковые трусики Тарии, купленные ею в Тавимарке, искренне пытаясь понять, нахрена я только что создавал аналог чар уровня местных архимагов, просто чтобы научиться воровать женское белье. Похоже, что оставленные 4 чаном раны на моей душе так и не затянулись полностью, а титула, сволочи, так и не дали. Я бы хотел поругать систему за несправедливое отношение, но, подозреваю, что этот трюк изначально был в пределах моих способностей, только до него нужно было додуматься из-за его неочевидности. Я даже рад, что не дали мне титула, благо могу представить, что именно мне бы в нем система написала. Я имею право испытывать надежду на то, что ты не создавал чары уровня прямого концептуального вмешательства, действующие со скрытностью, обманывающие практически любые известные мне меры предосторожности, просто из желания присвоить исподние дочери кого-то из звездных лордов. Вопрос этот Тиалриан Рилия задавала каким-то непонятным тоном, без неодобрения или презрения, но с легким оттенком шока. Во-первых, не обязательно именно принцессы, если я правильно понял названный тобой титул. Возражаю, одновременно заканчивая перетасовывать эссенции внутри сосуда, запас которых просел после моей атаки на убившегося об портал героя. Человеческая королева тоже подойдет, если только красивая. Да и вообще, эльфийскую принцессу я брал исключительно в качестве примера, уровень, подготовка, охрана и чары. Во-вторых, продолжая первое, если я смогу незаметно телепортировать столь интимную вещь прямо с тела жертвы, то не составит труда выкрасть какой-то амулет из защищенного сейфа или переместить немного яда в чей-то бокал. Мои слова, как и спокойный тон, звучат несколько отстраненно, но я сейчас пытаюсь утрамбовать внутрь сосуда эссенции слишком многое, что мне не дает впускать в голос лишние эмоции. Чуть увлекусь, а она как рванет. Меня, со всей моей защитой, конечно не распидоросит, но окна в доме может и повыбивать. А это не только штраф от стражи за занятие алхимией в неположенном месте, но еще и лишние подозрения в адрес нашей команды. Смотря с этой стороны, я целиком согласна с твоей логикой. Легкий наклон головы и чуть измененная поза демонстрируют признание своей ошибки в суждении о ком-то, кто этого суждения не заслуживает. Ты мастерски закрываешь свое бытие, а поступки твои столь неординарны, что я не всегда могу понять, действуешь ты обдуманно или в манере, какую приписывали самым нелюбимым из призванных, когда они ходили по земле. Заканчиваю с сосудом, убирая лишнюю эссенцию во флаконы, вновь привязывая ее к материальным реагентам, чтобы не рассеивалась в пустоте, несмотря на герметичные емкости. Отряхиваюсь, оправляя одежду и разминая мышцы. Вот, кстати, странно, несмотря на все мои характеристики, долгая неподвижность точно так же неприятна, как и раньше. При этом я вполне могу ее терпеть сколько нужно, мигом срываясь в бой, но вот в мирной обстановке желание размяться практически рефлекторное. Смею заверить, уважаемая Тиалриан Риле, что вы действительно плохо знаете Тина. Вмешивается сидящая у стенки Гестия, только-только закончившая собираться обратно из туманной формы, в какой она проверяла округу на предмет следилок, больше тренируясь во владении своими силами, чем ожидая найти что-то, незамеченное мною. Готова поставить на то, что этот ответ он придумал сам для себя уже позже, а начал разрабатывать чары именно смеха ради, просто из желания иметь в арсенале такую своеобразную шутку. Раздраженно фыркаю, подражая то ли чайнику, то ли злобному бурундуку, поднимая вверх руки в жесте признания поражения, сразу же опуская их, чтобы умыть лицо прохладной водой из небольшой бочки, стоящей на отведенном под мою мастерскую чердаке. Я еще и регулярно очищаю эту воду от любой грязи или примесей. Не после, а вообще только что. Поправляю мое чудовище, с умудренным видом подымая палец вверх. А если серьезно, то на меня действительно может накатывать резкое желание творить или шутить. Обычно я такие порывы подавляю, но иногда не выходит, и тогда рождаются всякие несуразности. От зелий, переворачивающих пищеварительную систему задом наперед, до высших чар для кражи белья, за которые многие маститые воры или убийцы продадут свою душу и души всех своих потомков. Вдохновленный транс, понимаю. Кивает эльфа, действительно понимая. Среди высокоуровневых ремесленников такое довольно распространено, пусть и встречается куда реже и не со столь поразительными результатами. Не могу лишь понять, почему ты позволяешь себя унести волнам навязанной воли. Я ни при каких условиях не соглашусь поверить, будто твой контроль над собой способна продавить такая мелочь. Не после того, как видела, на что ты способен, куда можешь шагнуть и как ты оттуда возвращаешься обратно. Гестия недоуменно поднимает брови, но после до нее доходит, что тебя говорит о моей форме, которая действительно давит на мозги кратно сильнее вдохновения или души насмешника. Возможно, не столь тонко и изощренно, но сильнее, намного сильнее. И это еще без учета куда более коварной и не столь прямолинейной грезы, с которой я работаю столь плотно, что регулярно приходится восстанавливать человеческий облик. А зачем? Спрашиваю и, видя ее возмущение, поясняю. То есть я понимаю опасность потери контроля, куда лучше большинства понимаю, но какой смысл держать все в себе, если оно часть тебя? Кому-то стало бы хуже от придуманных мною чар, которые и вправду должны быть полезными и действительно могут пригодиться в будущем. Ну, кроме твоего чувства прекрасного, иногда нужно уметь улыбаться, даже если жизнь к тому не располагает. Иначе зачем вообще такая жизнь? Мы оба из наших слов поняли намного больше, чем могли бы без использования ясновидения, но каждый из нас, поняв и даже местами приняв точку зрения другого, не сумел ее разделить. Что для нее, что для меня, контроль равен существованию, но она в своем желании держать себя в стальных тисках постепенно выдавила из себя все живое, оставив только отлаженный механизм доставки врагов ее народа на тот свет. Безупречный и неспособный ошибаться механизм, не подвластный планарному заражению. Поэтому даже спустя столько веков использования ее классов, она не обратилась к какой-то хтонической мерзостью. Я же привык работать с накатывающей на меня чуждостью от собственных эмоций, желаний и устремлений. Не выхолащивать из себя все то, что позволило бы безумию за меня зацепиться, а сливаясь с ним, становясь единым со всем тем, что заставляет меня идти вперед, отрицая саму возможность поражения. Я не спорю с тем, что этот метод куда опаснее, что он сведет меня в могилу куда быстрее отточенной веками эльфийской методики. Но зато я сдохну, до последнего оставаясь самим собой. В конце концов, я лучше проиграю в очередной раз жаждущему моей души плану, чем умерщвлю в себе все живое самостоятельно. Потому что раз за разом отражать голод тени, шепот грезы или безумное вдохновение алхимического угара я могу. С трудом, с риском, с болью, с матами и слезами, но могу. Но мне даже помыслить стремновато о том, что выйдет, если я убью себя сам, перековавшись в нечто предельно рациональное и расчетливое, не умеющее ошибаться, но и чувствовать неспособное. Ведь это буду уже не я. Знаешь, Лосий, это выглядит аль глупо, аль страшно, шо хоть штаны меняй. Комментарий Ганса вызвал синхронный взгляд Гестии и Лосия, намекающий на необходимость соблюдения тишины. Причиной его слов были мы с Тиалриан Рилей, сидящие друг напротив друга, рядом с небольшим зеркалом. Широко разведенные руки, что сцепили нас ладонями, образовали окружность, внутри которой находилось зеркало. В обычной ситуации Тиа не рискнула бы связываться с грезой, но конкретно сейчас ее прикрывал я, а уже она могла поддерживать меня самого, прикрывая там, где я был слишком сосредоточен, или оттягивая на себя часть нагрузки. Этакий очень специфический круг видящих на двоих наделенных. Во всех известных методиках многократно указывается, что подбирать партнеров для такого взаимодействия нужно куда тщательнее, чем любовников. Как минимум потому, что процесс во многом даже более интимный, а риск, в случае накладок, просто запредельный. В таких кругах предпочитают не брать тех зрящих, что работают через какой-то из планов. Либо, если все же брали, то только обладателей однотипной планарной связи, только астральщиков, или только некросов, зрящих через смерть. Зачастую куда проще вырастить десяток относительно слабых видящих под нужды одного настоящего мастера, а уже он будет тренировать своих учеников до того уровня, когда они сами смогут стать мастерами. Большая часть видящих именно так и появляется, выходя из подобных мини-академий. Если же видящие имеют неподходящие друг к другу классы и умения, не говоря уж о разных планарных истоках, то работать в команде им довольно сложно. Тут нужно либо наличие очень крутого артефакта, вроде памятного безбрежного ока, что берет на себя негацию планарного конфликта, либо высочайший профессионализм участников, чтобы не удавить друг дружку случайным и неловким образом. Мое зеркало не было ровней оку, но вот умения нам обоим хватало в той мере, чтобы попробовать работать не просто в связке, прикрывая друг друга, а в миниатюрном круге, буквально сливая наши воли в одно целое. Риск высок, но и прикрывать друг друга мы сможем практически с гарантией, что очень не помешает, если вспомнить, как именно нас ищут и кто. Суть Тиа Лрианрили отдает той самой иструхшей и прогнившей жизнью, что рождает и пожирает сама себя. Впрочем, в отличие от куда сильнее сроднившегося с планом меня, ее душа остается практически чистой, пусть даже класс и оказал на нее влияние. Да и не противоестественная жизнь меня сейчас волнует, а совсем другой ее класс. Как бы неприглядно ни выглядели ее друидические техники, но они были достаточно понятными и привычными. Да, опасная сила, освоенная ею на том уровне, где она уже стала не оружием, но искусством в чистом виде, смертоносным и совершенным. Но вот сила звезд, этот странный, далекий и холодный свет был не для живых и дышащих наделенных, да и не для мертвых тоже. Он вообще ни для кого не был близким, словно что-то равноудаленное от любого живого создания, равно чуждое даже столь стрёмным сущностям, как тени или кошмары. Как-то надо будет подробнее расспросить у Тиа о том, что значит термин «звездорожденные», а то я сейчас провожу неприятные параллели с моим тенерожденным. И, похоже, небезосновательно провожу. Она не могла не ощутить мои сомнения, ни в таком тесном контакте, да и я сам пугал ее куда сильнее. Пришлось максимально осторожно использовать силу грезы, медленно наращивая мощь, давая ей привыкнуть к давлению. Тень вовсе отошла далеко на дальний план, не в силах помочь в этой нашей работе. С одной стороны, мне приходилось куда больше усилий прилагать для скрытности, да и активные действия получались ограниченными, ведь моими глазами в зеркало смотрела еще и Тиа, которая слишком большого потока этого безумия могла и не выдержать. С другой, вдвоем с видящей ее калибром мы хоть и не могли заглянуть действительно глубоко, но охватывали куда более широкую сферу событий. Где-то спустя несколько минут мы нашли точку равновесия и, старательно не пытаясь просканировать друг друга, принялись за работу. Из Тиа вышла отличная напарница, на самом деле. Понимая, что работает она через мой родной план, она сразу заняла роль ведомой, принявшись за поддержку моих действий. Увы, на этом наши преимущества заканчивались, так как, несмотря на все наше мастерство, мы ограничивали друг друга лишь в чуть меньшей мере, чем усиливали. Слишком разные даже не просто планы, но и методики прозрения, что делало совместную работу непомерно затратной и тяжелой. Впрочем, мы изначально об этом знали, да и цель наша не в организации собственного круга. Мы бы сразу начали работать именно обычной связкой, но не полновесным слиянием, если бы не один маленький фактик. Это я, благодаря своему попаданчеству и анонимности истинного Биттерда, остаюсь неизвестным фактором, который не найти, ни даже узнать о его существовании не выходит. Высокоуровневая комбинация из прокачанных в небытийности и ясновидения позволяла мне куда больше, чем тем из видящих, кто уже давно изучен противником, отчего ему куда сложнее действовать незаметно для коллег. А вот Тиа была фактором известным и давно учитываемым, с ее-то репутацией и послужным списком даже до происшествия с принцем. А уж после успешного покушения, ее искали так плотно, что в моем восприятии ошребило от заточенных исключительно под нее сигналок, ловушек, сигналок, притворяющихся ловушками, обманок, являющихся сигналками, и черт знает каких еще комбинаций. И это я не говорю о непрерывном внимании вполне живых и разумных личностей, ищущих Тию в реальном времени. Работая в менее тесном тандеме, я мог бы пропустить что-то из этого, а она сама не заметить. Теперь же, действуя как одно целое, мы можем всерьез надеяться, если не обмануть ловушки, то хотя бы не попасть в заготовленную паутину. Практически очевидная обманка, ведущая на подложный и, скорее всего, несуществующий в реальности отчет капитана стражи об осмотре места сражения, оказывается обманкой даже не в квадрате, а в кубе. Как минимум потому, что никто простого капитана к осмотру того побоища не подпустит на дистанцию выстрела гномьей пушки. Но вся суть была в том, чтобы этот образ просто увидели, распознали и попытались отбросить. Заготовка была создана с помощью артефакта легендарного Грейда, а после ловушку допиливали напильниками сразу несколько специалистов. Тиа посылает спокойный и взвешенный образ самого артефакта, явно знакомого ей, пусть и не лично. Множитель событий не просто создает достаточно достоверные образы, но еще и отмечает всякого, кто этим образом интересуется. Стоило только мне нам осознать, что мы узрели обманку, как эта обманка, фигурально выражаясь, обратилась своеобразной меткой, идеей фикс, что попыталась уцепиться в наше присутствие рядом. Более того, скрывающаяся внутри структура еще и тщательно прощупывала всех попавшихся на соответствие определенным образом. Стоит ли говорить, что образы эти очень даже соответствовали оттиску Тиалрианрили? Фактически, эта штука генерировала поиск по вложенному в нее досье. Отличная вещица против видящей, которая может попытаться прознать, что же там происходит в стане тех, кто ее ищет. А столь вопиющая обманка, наоборот, заставит, против воли даже, обратить внимание на себя, после чего легендарный артефакт примется за работу. Полагаю, сие творение чьего-то больного разума уже многих интересующихся успело напугать до чертиков. Мощь, вложенная в артефакт, была просто феноменальна, и при попытке отвести познание в сторону или скрыть свой образ за ложью могло и мозги спалить. Даже Тиа, при всей ее подготовке, имела шансы попасться в такую ловушку. Я, вот, тоже попался. Правда, у меня самого хватает козырей. Начиная от 6 специально заготовленных и чрезвычайно подробных оттисков, заранее скопированных из собранных отражений нескольких столичных видящих среднего пошиба, и заканчивая возможностью залить в этот артефакт множество разбитых образов, превратив его в нестабильное и неотключаемое оружие, бьющее даже собственных хозяев. Интересно, а дадут ли мне титул за доведение неразумного артефакта до безумия и этакой одержимости исключительно информационной злобной херотой? Легкое касание, даже намек на него, исполненное Тией, намекнуло о том, что не стоит привлекать лишнего внимания, хотя я бы с радостью эту штуку привел в негодность. Мало того, что оно мне не нравится, так еще и в будущем можно нарваться, когда настолько подготовленного укрытия, как наша зеркальная база, уже не будет. Впрочем, сейчас действительно не то время и место, а вот после можно будет и зайти в одиночку, уже без необходимости прикрывать соратницу. Сейчас же оставалось только тратить обманку, или попробовать пока что не использованный ранее вариант. Тем более, что если этот вариант не сработает, то я еще успею обмануть эту штуку, а попробовать не просто интересно, но еще и необходимо из желания знать эффективность нового трюка. Мгновение безмолвного общения, в течение которого мы успеваем обменяться мнениями, точками зрения и аргументами, после чего она с готовностью принимает мою сторону, хоть и не без скрипа, эльфийская суть против любого риска, но сейчас риск признан достаточно необходимым даже для нее. У меня вообще сложилось ощущение, что она сама могла бы мой вариант предложить. Нужно будет расспросить ее об этом подробнее. Расслабляюсь, отдавая поддержание базовой маскировки и фильтрацию мусорной информации на почти полное попечение эльфы, после чего ныряю в себя, к той части моего и без того нестабильного «я», что появилось после памятного спасения одной мстительницы и убийства могучего героя лицом об портал, к тому, что теперь было выражено новым титулом, занявшим место в списке полученных мною достижений. Тот, кого нет, легендарный. Мало тех, кто может скрывать свое существование от незримого ока истинных зрящих, способных понять чужую судьбу столь полно, как обычные люди не способны понять даже себя. Но все же они есть, существуют, скрываясь в тенях прошедших событий и несбывшихся историй. А вот вас, нет. Вернее, вы в силах убедить мир в том, что вас не существует. Это опасное занятие, ведь мир может и поверить точно так же, как поверили в это ваши враги, для которых удар из ниоткуда станет последним откровением в их жизнях. Бонус. Позволяет полностью или частично вымарывать себя из картины реальности, становясь временно неуязвимым для большей части методов ясновидения вплоть до божественных. Использование этого приема сопряжено с громадным риском и напряжением, что стоит учитывать при его использовании. В обычной ситуации, я смог бы спрятаться только сам, подставив при этом тею, но я не только внебытийностью владею, но еще и крайне развитым ясновидением. Работая сразу двумя краеугольными навыками информационного манипулирования, да еще частично привлекая самый базис скрытности, которая обычно не работает при использовании ясновидения, мне удается на одну лишь частичку вечности сделать меня и ставшую частью моего образа Тиалриан Рилию не случившимися. В этот раз было и труднее и проще, чем тогда, когда я только впервые применил этот прием. Труднее, потому что нас двое и эльфа отнюдь не владеют внебытийностью. С другой стороны, я уже натренировался в одиночных стираниях себя из реальности, да и некие наработки по совместным ныркам имел. В первую очередь из желания обрести способ разом прикрыть всю группу, случись нам еще раз попасть под божественное чудо, только уже без прикрытия от зеркал. Успехи пока переменчивые и спрятать одновременно всех я пока не в силах, да и подступиться к такой задаче не смогу. Но вот при заранее подготовленном напарнике, тоже умеющем в ясновидении и знающем, что именно я собираюсь применять, здесь уже проще. Всю нагрузку от двух забытых мирозданием судеб я беру на себя, не рискуя даже касаться этими ощущениями не владеющей моими навыками эльфы. Есть время для рискованных экспериментов, а есть просто глупость, обрекающая тех, кто рядом с тобою, на гибель. Ощущения все те же, что и в прошлые разы, никакие, абсолютно никакие. Словно на секунду я и сам усомнился в том, есть ли вообще Константин и не был ли он выдуман изначально. Тию удержал только благодаря тому, что наши образы, фактически, сковались нашей же волей, а потому я смог заставить мир вспомнить не только обо мне, но и о ней тоже. А еще не она, не я так рисковать больше не будем именно по той же причине, необходимость напомнить миру. Это не было полноценным стиранием, каким я подкрадывался к покойному герою, даже наполовину, потому что примени я его и Тию бы не вернул, вернее, вернул бы, но не ее, а мое о ней представление, то, кем я ее вижу. И пусть я изучил ее достаточно, чтобы личность получилась цельная, но именно той самой Тиалриан Рилии она бы не являлась. То же самое, что и с колечком, только уже не так безопасно и куда более болезненно, потому и не стал доводить технику до конца, оборвав ее сразу, как удалось чуточку задурить артефактный конструкт. Скрылся лишь на миг, дав ему пронестись своим фокусом внимания мимо того куска осознаваемой нами нереальности, где расположились наши образы. Этого хватило, чтобы сканер прошел мимо, а после я сразу же активировал обманку и начал потихоньку возвращать нас обратно в реальный мир, выводя из транса. Обманку, конечно, жаль, ибо готовить их долго и муторно, но рисковать еще раз не стоило. Пришлось со скрипом признавать, что пока что мой новый прием исключительно для меня одного. Возможно, мне удастся раскрыть у тебя навык внебытийности, с которым шансы уже повыше будут, но до тех пор не стоит даже тыкать палкой в такие идеи.